Глава 16. Сразу как только мимо дома Дженны проехал ее внедорожник, за рулем которого сидел помощник Вулф, она открыла дверь и, включив сигнализацию, вышла на крыльцо. По пути к коттеджу Кейна она успела насладиться освежающей утренней прохладой. Секретность встречи ее тревожила. Что такого Кейн нарыл на нее? Да ни черта. МНБ похоронила ее досье за 7 печатями. Усталость стянула из нее силы. Но Дженна все же выпрямилась. Ей, начальнику, нужно было казаться уверенной. После звонка Кейна она несколько часов не могла уснуть, прокручивая в голове образы с места преступления. Сколько раз, пока Кейн не приехал, умудрилась она пропустить важные детали. Чего удивляться, что он так расстроился из-за ее поведения в конюшнях. А ведь 3 года назад она была на пике формы. «Я что, хватку теряю?» В 6 часов Кейн так и не пришел на регулярную тренировку. Возможно, с появлением в городе Шейна Вулфа он пересмотрел свои планы. Дженни нравились тяжелые занятия с ним. К тому же в последнее время он сильно подтянул ее навыки самообороны, показав несколько новых приемов. Тяжело вздохнув, Дженна поднялась на крыльцо коттеджа и постучала в дверь. «Входите, Дэйв кофе наливает», — с улыбкой встретил ее Вулф. «Няня с проживанием уже устроилась. Я ее вчера вечером поселил у нас. Вы правы, она просто чудо. И дети уже полюбили ее. Она напоминает им родную бабушку». Дженна улыбнулась в ответ, прошла в дом и через гостиную в кухню. Комнату наполнял насыщенный аромат любимого кофе Кейна, и Дженна немного расслабилась. «Это чудесно, да и вам забот меньше». «Присаживайся». Кейн протянул ей дымящуюся кружку. «Я будто перед испанской инквизицией предстала». «Ничего подобного». Вулф присел рядом и потянулся за своей кружкой. «Мы решили, что будет лучше поговорить на чистоту». Кейн развернул стул и, оседлав его, положил локти на выгнутую спинку. «Нам предстоит работать вместе. И жизнь станет заметно легче, если мы расскажем, откуда мы с Шейном знаем друг друга». «Так ты мне врал», — сделала вывод Дженна и, стараясь ничем не выдать разочарования, посмотрела на одного, потом на другого помощника. «Вот как? Почему тогда сказал, что вы ни разу прежде не встречались?» Оба молчали, пристально глядя на нее, и тогда Дженна раздраженно встала из-за стола. «О, не берите в голову, у нас на это времени нет. На случай, если вы забыли, нам надо убийство расследовать». Она направилась к двери. «Дженна!» — позвал Кейн, вскочив на ноги. «Постой! Мы знаем, что ты свидетель под защитой!» От страха у Дженны сдавило горло. Она остановилась как вкопанная и медленно обернулась. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Но не останавливайся. Сочиняешь ты красиво». «Сядьте, пожалуйста». Вульф выдвинул из-за стола соседний стул. «Мы посчитали, что лучше вам знать, кто мы и откуда знаем о вашей ситуации». Дженна резко села и сердито взглянула на Кейна. «Ты все это время знал обо мне?» «Нет», — буднично пожал плечами Кейн. «Для меня это тоже стало потрясением. Пока Вулф не приехал, я думал, что здесь меня ждет новая жизнь». Он с тревогой взглянул на нее. «Он был моим связным в штабе. Я не знал его настоящего имени, а вчера впервые встретил вживую». Сердце Дженны загрохотало, как марширующий оркестр, и она с подозрением присмотрелась к мужчинам. «И много вы знаете о моем положении?» «Ноль!» — Кейн пригубил кофе, глядя на нее поверх окутанной паром кружки. «Если нам тебя раскроют, это повлечет за собой целый ворох проблем». «А что с тобой?» — она помассировала виски. «Рана в голову. Тоже вранье?» «К несчастью, это правда. И я искренне верил, что, приехав в Блэк Рок Фоллс, как бы вышел в отставку». Кейн опустил глаза. «Но если вдруг однажды исчезну, значит, меня раскрыли». Он пристально посмотрел на Дженну, и на щеке у него дрогнул мускул. «Это все, что я готов тебе рассказать». «Насколько все плохо?» Она уставилась на него во все глаза, чуть не теряя выдержку, которая и так стоила ей больших трудов. «Слушай, Дэйв, я не глупая. Сразу поняла, что ты из спецназа». «Все не так радужно, но я расскажу тебе сокращенную версию. Для протокола я не свидетель под защитой. 5 лет прослужил снайпером в Следственном комитете особого назначения округа Колумбия. Враги подослали киллера. и он подложил бомбу мне под машину. Взрывом убило мою жену, а мне повредило череп. Тогда я пропал с радаров. Меня убрали из системы, и теперь я Дэвид Кейн, детектив из убойного отдела в отставке по ранению на службе. Пазл сложился. Вот откуда его превосходные навыки и выдержка в сложных ситуациях. В кризисные моменты Кейн соображал и действовал быстро. Дженна чуть не застонала в голос. Неудивительно, что он сторонится ее и других женщин. Бедолага оплакивает супругу. «Соболезную твоей утрате», — взяла его за руку Дженна. «Почему ты не говорил, что потерял жену?» «В жизни Дэвида Кейна ее не существует». Кейн накрыл ее руку своей. «Выжить мы можем только во лжи. Беда в том, что хакеры умнеют на глазах». Он, как бы извиняясь, пожал плечами. «Эти люди могут выжидать неделями, а то и годами, но редко сдаются. Нам надо присматривать друг за другом». «А ты здесь зачем?» — Дженна отняла руку и посмотрела на Вулфа. «А мне скрывать нечего», — рассмеялся Вулф. И впервые Дженна увидела в его светло-серых глазах блеск. «Я чист. Но я — те глаза и уши, о которых зло не ведает. Скоро я поставлю систему оповещения на все ваши устройства, и едва кто-то вобьет ваши имена в строку поиска, мы это сразу узнаем». «По-моему, отличная команда собирается». Кейн откинулся на спинку стула и с прищуром посмотрел на Дженну. «Если только вам не в тягость, работай со мной, мэм». Дженна проглотила вставший в горле ком. Кейн прошел через ад, и все же с первого дня, едва прибыв сюда, стал для нее опорой и другом. Он стал ее оплотом, и надо было сказать хоть что-то, отплатить добром. «Я работала в УБН под прикрытием». «Ясно, больше ни слова», — окинул ее встревоженным взглядом Кейн. «Теперь понятно, чего ты мне в нос пистолетом тыкала при первой же встрече». «Чего-чего?» — удивленно переспросил Вулф. «Забудь, Шейн». Кейн допил кофе и улыбнулся Дженни. «Мы теперь друзья до гроба». «Точно!» — рассмеялась Дженна. «Так вы не знаете?» «Да?» Вулф изумленно посмотрел на нее, потом на Кейна. Правая рука Виктора Карлоса переметнулся и заложил всю банду. На следующий день кто-то убил Карлоса в тюрьме. Это случилось за день до моего отъезда на базу. Похоже, местные новостные службы это событие не заинтересовало. «Вы в безопасности, Дженна. Все кончено. Карлос вам больше не страшен». Дженна в недоумении уставилась на него. «Тогда почему я до сих пор торчу здесь?» «Слишком много знаете», — со вздохом ответил Вулф. «Боюсь, так уж все устроено. Думаю, вы могли бы попросить о переводе». Ощутив внезапно, как с плеч свалился огромный груз, Дженна посмотрела на помощников. «Так уж получилось, что мне нравится быть шерифом Блэк-Рок Фоллс». «Вопрос улажен?» — Кейн почесал подбородок. «Да, и теперь, когда мы все прояснили, ты готов ловить убийцу?» «Так точно, мэм!» — все так же лучезарно улыбнулся Кейн. Дженна встала и вынула из кармана блокнот. «Мне нужны ключи от машины». Пролистав заметки, она взглянула на Кейна. «Я разослала мейлы шерифам по всему штату. Вдруг у них были схожие дела. Тебя, Кейн, я поставила в копию, чтобы ты сразу мог прочесть ответы с телефона». Она шумно вздохнула. «Из твоего разговора с родителями Фелисити ясно, что ее парень Дерек Смит подрабатывает в мастерской у Миллера по субботам и на летних каникулах. Допроси его, просто чтобы убедиться, что он и правда чист, как стеклышко, как говорит Джордж. Дерек живет на Пайн Форест Роуд в квартале от дома Фелисити. Он мог проехать мимо нее по пути на работу». «Есть, мэм». «Как закончишь со Смитом, бери Вулфа и езжайте на место преступления. Осмотрите вторую тропинку». Она еще раз проглядела записи. «Кое-что из сказанного тобой навело меня на мысль. Вчера было не жарко, но все же на месте я не заметила потеков воды. Волосы жертвы были влажные, однако убийца нашел время расчесать их. Снимки я тоже просмотрела, но не увидела, чтобы в какую-либо сторону от камня уводили грязные следы, как ты и говорил». «Ты прав. Все следы ведут по направлению от воды. Если убийца уложил тело на валун, вскрыл его, высушил волосы и расчесал их, а потом еще и цветов нарвал перед уходом, то как-то умудрился не оставить улик ни на опушке, ни поблизости. «Мы тщательнее все осмотрим», — решительно пообещал Вулф. «Я разобью зоны на квадраты, и мы обыщем каждый чертов дюйм. Я найду что-нибудь полезное». Он отдал Дженни ключи от машины. «Ты не против, если я прихвачу с нами Роули?» — спросил Кейн. «Он ведь тут с рождения живет. Должен знать каждую тропку». Дженна кивнула в знак согласия. «Хорошая мысль. Меня час или около того в участке не будет». Она направилась к двери. «Мэгги управится и одна. А я тем временем навещу Эйми Фокс. Вдруг она знает, куда перед смертью ходила Фелисити. Сперва позвоню. Спрошу, дома ли кто-то из родителей». Она остановилась и, обернувшись, пристально посмотрела на Кейна. «Для прикрытия возьму с собой помощника Уолтерса». «Хорошая идея». Кейн двинулся следом за ней. «Позвоню, если мы что-то найдем». «Я тоже», — глядя на обоих помощников, сказала Дженна.